Все уходят. Перекола остается одна. Бедный Пикор, что скажешь ты, когда прочтешь это письмо? Ну вот и я. Ты готова? Да. Теперь позовите кого-нибудь. Эй, кто там? Девушки! Девушки! Мы здесь, сеньор! Подойдите к этой сеньоре. Сеньоре? Да, да, к этой сеньоре. Послушайте, а вы, пожалуйста, не слушайте. Да я не слушаю. Милые девушки, возьмите вот это письмо и передайте его тому юноше, который недавно пел со мной. Хорошо, передадим. Ну, ты готова? Да. И можешь идти? Да. Ну, идем. На опустевшую площадь возвращается Пикильо. Сестры передают ему прощальное письмо Периколы. В порыве отчаяния Пикильо готов покончить с собой, но в этот момент появляется Панателлис. С помощью изрядной порции вина он уговаривает Пикильо жениться, обещав ему при этом много денег. Наступает душная южная ночь. Сестры украшают площадь цветными фонарями и созывают народ на предстоящие бракосочетания. Постепенно площадь наполняется жаждущей развлечения толпой. Вот нотариус. Дон Педро не пожалел для них Малаги и Хереса, и теперь они едва держатся на ногах. Даже сам вице-король присутствует на этой необычайной свадьбе. А Мадера, мой коллега? Не вино, а просто небо. А Викант был сух и дурал. Я его с бисквитом брал. А портфель что за вино? Ах, чуть-чуть кружит оно. Простите, кружит на земля. Просим вас, добрый друг, не пускайте нас в игру. Они не лезут, не в тебя. Просим вас, добрый друг, не пускайте нас в игру. Пускай писцы поддержат вас, мне вас никак нельзя держать сейчас. Ну как дела идут у вас? Исполнит точно ваш приказ. Невеста! Невеста! Сеньоры, вот невеста. Сеньоры, вот невеста. Венцу она готова, готова хоть сейчас. Thank you. когда хорошу шатаю, и коль туманных горы глаз, не удивляйтесь мне сейчас. Рассудок туманен, ни слова молчанит, молчи. Это ангел, друзья. Ну теперь мне скажите, что должна делать я? Дитя, я вас венчаю. И нет, не желаю. Но ведь вы соглашались. Но ведь вы соглашались. Голодная была, от того соглашалась. И ясно, что покушав обед, я опять не согласна. Как дерзок твой язык, я к нему не привык. Как угодно, как угодно. Плевать на короля, жениха, жениха, жениха, жениха, жениха, жениха, жениха, жениха. Что, что такое? Ох, виновата я, я согласна, согласна к венцу. Я всем вам шлю привет, признаюсь, я как тени не знаю, зачем я веселю целый день пью вино, целый день, ноги мне двигать лень. Все, чтоб расплатиться, я должен жениться. А на ком и где не знаю, плохо я соображаю. Но за все, чтоб расплатиться, он должен жениться. А на ком и где не знаю, плохо я соображаю. Где вы, где невеста? Вот здесь, гляди. Не видишь, только гляди. Не вижу ничего. Просить я вас прослушать мой рассказ. Я вас не задержу, я только вам скажу, что вам пора узнать, ведь нас хотят венчать. Характер мой узнать вам нужно, чтобы жить нам с вами дружно. Обо всем предупреждаю вас теперь я всем. Сеньора, вам сказать обязан, я не герой, я не герой. Притом с другой любовью связан, совсем с другой, совсем с другой. Я вам заранее откровенно признаюсь сам, что обману вас непременно. Ручаюсь вам. Какая умница, какая крикница, как убить меня, буду бить я. Меня надуть. Тебя надуть, ну что? Проживем мы как-нибудь. Ой, Бог, как церемоний много. Нельзя скорее, ради Бога. Мошенник, мошенник, мошенник, мошенник, мошенник, мошенник, мошенник.

Кончим брак, все завершено, теперь оба мы стали как одно. Теперь оба мы стали как одно. Теперь оба мы стали как одно. Пора их разлучить, ее ко мне припроводить. Как? Во дворец? Да, во дворец. Никуда я не пойду. Прошел, и вот у них младенец, укрыться то, свой сладкий видит сон. И мать отцом, полюд вдвоем, он победит везде. Он победил, он победил, он победил, он победил.